Глава 34. Так помоги мне, вызволи меня из этой мерзостной кровавой ямы. Тит Андроник. Трагедия Шекспира, акт 2, сцена 3. Велики были смятения и тревога сторожей на следующее утро, когда они обнаружили, что арестант бежал. Макгафок предстал перед Глоссином, осоловевший от страха и от выпитого за ночь вина, и получил строжайший выговор за упущение по службе. Потом гнев судьи ненадолго улегся, но казалось только за тем, чтобы уступить место хлопотам по розыску беглеца. Поимщики, двинувшиеся по самым разным направлениям, кроме того только, которое избрал преступник, рады были убраться с глаз раздражительного начальника. Глоссин особенно настаивал на тщательном обследовании Дернклю, места, где нередко по ночам укрывались разного рода бродяги. Разослав таким образом во все стороны своих мермидонян, Глоссин отправился сам окольным путем по Уорохскому лесу на свидание с Хатерайком, от которого он рассчитывал там, на свободе, подробнее разузнать, как и при каких обстоятельствах вернулся на родину наследник Эленгауэнов. Разослав своих мирмидонин, то есть подчиненных, ревностно выполняющих полученные приказания от названия греческого племени мирмидонин, сражавшихся под Троей и преданных своему вождю Ахиллу. Кидаясь туда и сюда, подобно лисице, которая старается сбить с толку собак, Глоссин устремился к месту свидания и принял все меры, чтобы запутать свои следы. «Дал бы Бог снегу, — подумал он, поглядев на небо, — да чтобы все кругом замело! Стоит кому-нибудь из сыщиков напасть на след, как узнают, где мы, и нас накроют. Надо спуститься к берегу и ползти потом под скалами». Он не без труда сошел вниз по крутому спуску и пополз между скалами и надвигающимся приливом, то поглядывая наверх, не следит ли кто-нибудь за ним со скалы, то бросая беспокойный взгляд на море, нет ли там какой лодки и не видит ли его оттуда. Но даже и это чувство страха за свою жизнь оставило Глоссина в ту минуту, когда он проходил местом, где некогда было найдено бездыханное тело Кеннеди. Эту часть берега можно было узнать по отломившемуся куску скалы, которая рухнула с вершины вместе с телом или вслед за ним. Сейчас этот обломок покрылся уже ракушками и порос водорослями, морской травой, но все же и очертаниями, и цветом он отличался от других камней, которыми был усеян берег. Понятно, что в течение долгих лет Глоссин всячески избегал этих мест, и теперь, когда он очутился там впервые после катастрофы, вся эта картина всплыла в его памяти во всех своих ужасающих подробностях. Он вспомнил, как, выйдя тогда из пещеры, он, будто преступник, крался среди скал, и как поспешно, но вместе с тем осторожно, смешался с толпою объятых ужасом людей, собравшихся вокруг трупа, как он боялся, что кто-нибудь спросит его, откуда он сюда пришел. Вспомнилось ему и то, с каким страхом он отшатнулся от этой зловещей картины. В ушах его звучал душераздирающий крик его покровителя: «Малютка мой! Где мой малютка?» «Боже праведный! — проговорил он. — Стоит ли все мое богатство той муки, которую я испытал тогда, и тех страхов и ужасов, которые потом отравили мне жизнь? О, до чего мне хотелось бы покоиться в земле, как тот несчастный, и чтобы он стоял здесь, на моем месте, целый и невредимый, но сожалеть обо всем уже поздно». И вот, подавив в себе эти чувства, он пополз к пещере. Эта пещера находилась так близко от места, где был обнаружен труп Кеннеди, что контрабандисты могли тогда, укрываясь в ней, слышать все разноречивые толки сбежавшихся на берег людей. Но входа в пещеру нигде не было видно. Здесь в скале было отверстие, узкое, как лисья нора, заслоненное черной каменной глыбой, которая одновременно и делала его незаметным для глаз и служила опознавательным знаком для тех, кто здесь постоянно бывал. Проход между этим громадным камнем и горой был очень узок и к тому же засыпан песком и щебнем, так что даже самые тщательные поиски не обнаружили бы никаких признаков лазейки. Для того, чтобы попасть в пещеру, приходилось сначала разгрести все эти кучи песку и груды щебня, нанесенные сюда приливом. Чтобы еще лучше скрыть свое убежище, контрабандисты, входя туда, закладывали отверстия ворохом полусгнивших водорослей, как будто случайно заброшенных сюда морем. Дирк Хаттерайк не забыл об этой предосторожности. Едва только Глоссен вступил в этот тайный притон, куда он пришел совещаться с одним из самых закоренелых преступников, как он, при всей своей храбрости и хладнокровии почувствовал, что у него забилось сердце и задрожали колени. — Но ведь ему нет никакого смысла вредить мне, — успокаивал себя Глоссен. Впрочем, сначала он все-таки проверил, заряжены ли его карманные пистолеты, и только после этого раздвинул морскую траву и влез на четвереньках в пещеру. Проход, который вел внутрь пещеры, вначале был низок и тесен, так что человек мог пробираться по нему только ползком, но через несколько ярдов переходил в высокий и довольно широкий свод. Пол пещеры, постепенно поднимавшийся все выше, был посыпан мелким песком. Едва только Глоссен смог выпрямиться, до слуха его донесся резкий, но в то же время слегка приглушенный голос Хаттерайк. — Град и гром! Это ты? — Чего это вы в потьмах сидите? — В потьмах? Дьявол! А где же свету взять? — Вот я принес, — сказал Глоссен, вытащил трут и кремень и зажег маленький фонарик. Огонь тоже разложить надо, потому что, черт побери, я совсем замерз. Здесь и в самом деле холодно, — сказал Глоссен, собрав обломки бочек, щепки, которые, должно быть, оставались в пещере с тех пор, как Хаттерайк был здесь в последний раз. Холодно. Талый снег и град. Я только тем и жив, что из угла в угол хожу да вспоминаю, как весело нам тут когда-то было. Костер меж тем разгорелся. Хаттерайк склонил над ним свое загорелое лицо и протянул к огню грубые жилистые руки с такой жадностью, с какой голодный накидывается на еду. Пламя освещало дикие и мрачные черты его лица, а едкий дым, который он, иззябший до мозга костей, готов был глотать без конца, лишь бы немного согреться, клубился над его головой, а потом поднимался к неровному потолку и уходил из пещеры через скрытые наверху щели, через эти-то трещины, и проникал сюда, должно быть, воздух в часы прилива, когда вход в пещеру бывал затоплен. «Я вам и завтрак принес», — сказал Глоссен, доставая кусок холодного мяса и флягу с водкой. Хаттерайк жадно выхватил из его рук флягу и приложил ее к губам. Глотнув из нее порядком, он восторженно воскликнул. — Это вкусно! Эх, хорошо, все нутро прогревает! И он запел отрывок песенки на верхненемецком наречии. Разопьем вдвоем вино, вместе высадим окно, ведь пропойца я, ведь пропойца ты, мы пропойцы оба с тобой. — Вот это здорово! Молодец, капитан! — вскричал Глоссен и, подделываясь под тот же мотив, затянул. — Нам вино в бокалы лейте, стекол в доме не жалейте. Здесь трое было нас, удальцов, да трое на всей земле. Тебя не найдут, и спрятан я тут, а Джек тот висит в петле. — Так-то вот, друг милый. Ну, теперь вы, кажется, немножко ожили. Давайте-ка поговорим о нашем деле. — О вашем деле, — сказал Хаттерайк. — С моим уже покончено, раз я из колодок вылез. Терпение, любезный. Сейчас вы увидите, что интересы у нас общие. Хаттерайк глухо кашлянул. Глоссен, помолчав, продолжал. — Как же это вы мальчишку выпустили? — А очень просто, проклятье. Я-то за ним не смотрел. Лейтенант Браун отвез его к своему родственнику, представителю торгового дома Ван Бест и Ван Брюгген, что в Мидлбурге, и наговорил ему разных разностей о том, что ребенка подобрали в схватке с береговой охраной, тот и взял мальчишку к себе в услужение. Я его, видите ли, выпустил. Да будь я над ним хозяин, так этот заморыш в два счета бы у меня за борт полетел. — Ну и что же? Выходит, из него лакея сделали? — Нет, нет, мальчуган пришелся старику по душе. Он дал ему свою фамилию, воспитал его, а потом отправил в Индию. Он бы, наверное, сюда его обратно спровадил. Да племянник сказал ему, что если только этот молодец опять в Шотландии появится, так всей вольной торговли каюк. — А как вы думаете, знает он что-нибудь насчет своего происхождения? — Дьявол! Откуда я знаю, что он теперь помнит? — ответил Хаттерайк. — Но тогда еще кое-что у него в памяти оставалось. Ему 10 лет было, и вот они с другим таким же собачьим последышем из Англии сговорились украсть лодку с моего люгера, чтобы, как бы это сказать, на родину вернуться, чтоб ему сдохнуть. Так вот, пока мы их нагнали, они уже до самого Дейрло успели добраться. А еще бы немного, и лодку бы потопили. Хорошо, как бы потопили, да и сами туда же. И зол же я был тогда, проклятье! Я его тогда в воду спустил, и надо же, этот хитрый чертенок поплыл, как утка. Так вот, я заставил его целую милю проплыть. А когда он уже пузыри пускать начал, тут я его и подобрал. Клянусь самим чертом, малый вам еще насолит теперь, раз уж он сюда явился. Когда этот бесенок еще под стол пешком ходил, с ним и то сладу не было. А как он из Индии вернулся? А почем я знаю? Компания обанкротилась. И нам в Мидлбурге тоже от этого туго пришлось. И вот они меня послали поглядеть, не выйдет ли чего здесь. Тут ведь старые знакомые оставались. Мы уверены были, что с тем уж совсем покончено и все забыто. И 2 рейса у меня прямо на славу вышли. А теперь вот эта собака Браун попал под пулю полковника и этим все дело испортил. — А вас почему с ним не было? — Почему, проклятие? Я ведь не из трусливого десятка. Только надо было далеко от моря уходить, а там кто-нибудь мог пронюхать, что я с ними. — Да, это верно. — Ну, а ребенок? — А пошли вы, гром и молния! — Ребенок — это ваше дело, — ответил капитан. — Но откуда вы все-таки знаете, что он здесь? — Как откуда? — Да Габриэль его недавно в горах встретил. — Габриэль? Кто это? Да тут одного цыганенка лет 18 тому назад этому черту Притчарду на корвет в Юнге отдали. Он-то нас и предупредил, что таможенные за нами охотятся. Это было как раз в тот день, когда с Кеннеди рассчитались. Сказал, что это Кеннеди их на след навел. К тому же Кеннеди с цыганами-то ведь тоже повздорил. Ну так вот, этот парень прибыл в Индию на одном корабле с нашим мальчонкой и хорошо его в лицо знал, проклятие. А тот его совсем не помнил. Габриэль все-таки старался ему особенно на глаза не попадаться. Он ведь как-никак служил на голландском судне и воевал против Англии, а сейчас оказался дезертиром. От Габриэля мы и узнали, что молодчик этот теперь тут. Да нам-то на это наплевать. — Так выходит, он действительно цел и невредим, и сейчас здесь, в Шотландии. — Скажите по дружбе, Хаттерайк, это правда? — озабоченно спросил Глоссин. — Буря и гром! Да за кого вы меня принимаете? — За кровопийцу, за проходимца, без стыда и совести, — подумал Глоссин. Но вместо ответа он громко спросил. — А кто же это из вас стрелял в молодого Хейлзвуда? — Буря, — ответил капитан. — Вы что, думаете, мы с ума спятили? Ни один из нас этого бы делать не стал. Боже, нам и без этого досталось на орехи после того, как этому идиоту Брауну взбрело в голову на Вудберн нападать. — А мне говорили, — сказал Глоссин, — что в Хейлзвуда стрелял Браун. — Только не наш лейтенант. Насчет этого уж будьте уверены, он еще накануне в сырой земле лежал. Тысяча чертей! Вы что думаете, он мог из могилы встать, да еще в кого-то стрелять? Глоссин начал понемногу что-то соображать. — Вы, кажется, сказали, что тот юнец, как бишь он там у вас зовется, тоже носил фамилию Браун. — Браун? Да, Ванбест Браун. Старик Ванбест Браун из торгового дома Ванбест и Ванбрюген дал ему свое имя. — А если так, — сказал Глоссин, потирая руки, — то, ей-богу же! — Это никто иной, как он! — А нам-то что до этого? — спросил Хаттерайк. Глоссин помолчал немного и, быстро прикинув что-то в своем хитром уме, подошел совсем близко к контрабандисту и сказал ему вкрадчивым голосом: — Знаете что, любезный, это же наше прямое дело его убрать. — Хм, — отвечал Дирк Хаттерайк, — не то что, — продолжал Глоссин, — не то что я хотел бы его смерти. Может быть, мы могли бы и без этого обойтись. Нет, у нас есть право сейчас арестовать его, хотя бы потому, что он носит ту же фамилию, что и ваш лейтенант, который устроил нападение на Вудберн, да и за то также, что он стрелял в молодого Хейлзвуда и хотел убить его или ранить. — Эх вы, — сказал Дирк Хаттерайк, — а вам-то что от этого пользы будет? Его сразу же выпустят, как только увидят, что это не того поля ягода. — Верно, дорогой мой Дирк. Вы совершенно правы, друг мой Хаттерайк. Но есть все основания, чтобы посадить его в тюрьму на то время, пока придут бумаги, подтверждающие, кто он такой, из Англии, что ли, или еще там откуда. В законах я разбираюсь, капитан Хаттерайк. И уж мое дело, дело Гилберта Глоссена Эллингауэна, мирового судьи. Графство не принять за него никакой поруки до тех пор, пока ему не устроят второго допроса. Только куда же его нам лучше всего посадить? Буря и гром! Не все ли мне равно? Погодите, друг! Не может это быть все равно. Известно ли вам, что все ваши товары, которые отобрали и отвезли в Вудберн, сейчас лежат в таможне в Портон-Ферри? Я посажу этого молодца. Портон-Ферри — небольшой приморский городок, примечание автора. Надо его сначала поймать. — А да, когда поймаю. За этим дело не станет. Я помещу его там, в исправительный дом, а это рядом с таможней. Как же знаю я эту тюрьму. Я уж позабочусь о том, чтобы красные мундиры там не торчали. Слушай, ночью ты приходишь туда со своими ребятами, забираешь все свои товары, и вы увозите этого молодчика Брауна с собой во Флиссинген. Идет? — Так что, свести его во Флиссинген? — спросил капитан. — Или куда-нибудь в Америку? — Да хоть бы и в Америку. — Или в Иерихон? — Тьфу ты, пропасть! Куда хочешь! Да, или спровадить его за борт? Нет, лучше обойтись без насилия. Нет, нет, это ты уж мне предоставь. Я тебя давно знаю. Но послушай, мне... Дирку, Хаттарайку, какая от этого польза будет? А что, разве это не в твоих интересах? Так же, как и в моих? — спросил Глоссин. — К тому же ты забыл, что я тебя сегодня утром отпустил на свободу? — Ты меня отпустил. Проклятье, я сам себя освободил. Притом все это было тебе же нужно. Да и давно это было. Ладно, ладно, шутки в сторону. Я ведь не прочь тебе что-нибудь подкинуть. Но это дело так же тебя касается, как и меня. Какого черта это меня касается? Разве не все состояние этого лоботряса перешло к тебе, Дирк Хаттарайк? Со всех этих доходов и ломаного гроша не получил. Тише, тише. Говорят же тебе, все будем вместе делать. И все пополам поделим. Как, поместье пополам? Ты что же, хочешь поселиться со мной в Эленгауэне и разделить со мной баронство? Буря! Нет. Но ты бы мог мне просто половину отдать деньгами. С тобой вместе жить? Нет. Я свой особнячок заведу где-нибудь в Мидлбурге, с цветником в саду, как у бургомистра какого. И деревянного льва у двери поставишь, а в саду раскрашенную фигуру часового с трубкой в зубах. Но послушай, Хаттарайк, к чему тебе все тюльпаны и цветники и загородные дома где-то в Голландии, когда здесь, в Шотландии, тебя повесят? Хаттарайк помрачнел. — Дьявол! Повесят? — Да, повесят, сударь. — Капитан, сам дьявол не спасет Дирка Хаттарайка от виселицы, если эленгауэнское отродье здесь водворится и если наш бравый капитан зашьется здесь со своими торговыми делами. А как теперь уже поговаривают о мире, то, может быть, и высокочтимой Голландии захочется тогда своим новым союзникам угодить. Боюсь, как бы она тогда не выдала им нашего капитана, хоть она ему и родиной доводится. Град, молния и гром. Да, может быть, ты и прав. «Только ты не думай, что я, — сказал Глоссин, видя, что слова его произвели нужное впечатление, — что я ничем тебя не отблагодарю». И он сунул Хаттарайку в руку крупную ассигнацию. Тот принял ее совершенно равнодушно. «Так это все? — спросил капитан. — А ты сам получил тогда половину всего груза, за то лишь, чтобы не мешал нам дела делать». Да мы еще вдобавок и твоим делом занялись. Друг мой, ты об одном позабыл. Теперь ты все свое добро назад получишь. Да, если все мы себе шею на этом не свернем. Это мы могли бы как-нибудь и без тебя обделать. Сомневаюсь, капитан Хаттарайк, — сухо сказал Глоссин. Там таможню человек 12 солдат караулит. И вот если мы договоримся... Так это уж мое дело будет их оттуда убрать. Ладно, ладно, я в долгу не останусь. Но надо же и совесть знать. Пусть черт меня накажет. Ты меня в конце концов из терпения выведешь. Ты и грабишь, и убиваешь, и хочешь, чтобы я тоже убивал и грабил. Ты не в первый раз берешься за нечистые дела, как ты их называешь, и вдруг... Град и буря, у тебя хватает еще духу говорить о совести. Что, ты больше ничего не можешь придумать, чтобы от этого несчастного мальчонки избавиться? Нет, но раз я его тебе поручаю, сударь, то... Ах, мне поручаешь. Это чтобы порох и пули о нем позаботились. Ну что ж, чему быть того не миновать? Но ты-то хорошо понимаешь, чем все это кончится. Знаешь, любезный, по-моему, прибегать к жестокости здесь совсем ни к чему, — ответил Глосин. — К жестокости, — сказал Дирк с каким-то стоном в голосе. — Поспал бы ты тут в пещере. Да видел бы ты все, что мне здесь привиделось, когда я на этой вот морской траве всю ночь ворочался и уснуть не мог. Он ведь, проклятый, снова приходил, и с переломанным хребтом, и руки, и ноги растопырены, как тогда, когда я на него камень свернул. Да я головой поручусь, что он там вон, где ты сейчас стоишь, в судорогах, как раздавленная лягушка, корчился. Потом... — Из чего это ты, друг, об этом заговорил? — прервал его Глосин. — Или ты сам мокрой курицей стал? — Ну, раз так, то наша песенка спета, и твоя, и моя. — Я мокрой курицей? — Нет, я свой век прожил не для того, чтобы теперь кого-нибудь испугаться, будь он хоть черт, хоть человек. — Ну, раз так, выпей еще глоток. Ты, видно, еще не отогрелся. А теперь скажи, из прежних твоих ребят кто-нибудь здесь нет? — Нет, все мертвы, убиты, повешены. Все пошли кто ко дну, кто к черту. Браун последний был. Никого теперь в живых нет. Один только цыган Габриэль, да и тот, если его подмазать, уберется отсюда. Но он и так молчать будет, это ему на руку. Старуха Мэг, его тетка, не допустит, чтобы он проговорился. — Какая Мэг? — Мэг, Мэрилис, цыганка, ведьма старая. — А что, она жива еще? — Жива. — И она здесь? — Здесь. Она тут недавно в Дернклю была, когда Ван Бест Браун там кончался. И с ней было двое моих ребят, да еще какие-то цыгане несчастные. — Вот еще новая загвоздка, капитан. — А как ты думаешь, она не продаст нас? — Ну, она-то поклялась семгой, что если мы ничего дурного мальчишке не сделаем, она насчет истории с Кеннеди ни словом не обмолвится. Клясться семгой — великая и нерушимая клятва кочующих племен. Примечание автора. И видишь, хоть я ее тогда сгоряча и ножом полоснул, и руку ей поранил, и долго ее потом в тюрьме держали там у вас, дьявол, старая Мэг Мэрилис была тверда, как сталь. — Да, это верно, — ответил Глоссин. — А все-таки, если бы ее переправить хотя бы в Зеландию или в Гамбург или еще там куда-нибудь, дело было бы лучше. Хаттерайк быстро вскочил и оглядел Глоссина с головы до ног. — Козлиных копыт я у тебя не вижу. И все-таки ты никто иной, как сам дьявол. Но Мэг Мэрилис, та подружнее с сатаной живет, чем ты. Ни разу ведь еще такой бури не было, как в тот день, когда я ее кровь пролил. Нет-нет, с ней я больше не хочу связываться. Настоящая ведьма, да к тому самому черту сродни. Ну, ладно, это ее дело, гром и молния. С ней я больше не связываюсь. Пусть делает, как хочет. Ну, а насчет остального... Так что ж, если это на моей торговле не отразится, я тебя скоро от этого молодчика избавлю. Дай мне только знать, когда его возьмут. Шепотом... Понимая друг друга с полуслова, оба достойных сообщника договорились между собой обо всем и условились, где в случае надобности можно будет найти Хаттерайк. Люгер же его мог спокойно стоять возле берега, так как ни одного королевского судна там в это время не было.